Глава 37. Матвей Милоский. «У хорошей тещи зять не будет тощим». Шикарный плакат на воротах дома треплет легкий ветерок. Там, наверное, все готово к выкупу невесты. Поди, и каравай испечен, и икона готова для благословения. Господи, куда я лезу? Там такие приготовления, и я как из... Как на лыжах, короче. Я лезу через забор. Как тать ночной. Хотя... «Пап Моть, давай уже быстрее!» Пыхтит Ванька, давно оседлавший высокое ограждение. «Дядя Боря упал!» «Вы-то на кой черт полезли?» Бухчу я. Команда поддержки, состоящая из ушастого Купидона и не умеющего лазать по заборам дядьки, утомлять начала меня еще на этапе планирования вылазки под кодовым названием «Бамбарбия Киргуду». Название придумал Ванька. Сказал, как в кине. «Как это зачем? А невесту красть? Прям придем сейчас к маме Венере, прям наденем ей мешок на голову, или ты ей кольцо задаришь, и на колено встанешь прямо там, и она скажет: «Мотя, я ваша навеки, а этот волосатый конь пусть идет лесом». И такие вы как вскачете на коня и как унесетесь в рассвет, а мы с дядей Борей остановим погоню за вами. Он падет смертью храбрых, а я такой весь израненный приползу на порог вашего шалаша, а потом... Боже, если ты не замолчишь сейчас, я сбегу!» Сиплю я, сдерживая рвущийся из горла истерический хохот. «А может и вправду смыться?» «О, черт, у меня...» «Чего там опять?» Подает голос Борис, явно озадаченный замедлением с моей стороны плохо продуманного плана Барбаросса. «У меня кольца нет, и колено болит, на которое я должен припасть, а еще...» «А еще ты просто снова струсил!» Болтает ногой Ванька. «Да, да, черт возьми, потому что она ведь просто пошлет и все. Просто скажет, что я ей не нужен, и что дальше? Что я буду делать дальше?» Мне не хватает воздуха, задыхаюсь. Чувство приближения панической атаки. Тело чешется так, что хочется содрать с себя грёбаную толстую шкуру, в которой мне стало тесно. «И у меня нет кольца. Нет грёбаного кольца!» «Тю, проблема-то. У меня есть кольцо, мне Катька подарила. Ну, Катька... Неважно, лезь давай. Куда она денется-то, когда мы ей на голову мешок накинем?» Хихикает мальчишка. Глупый маленький пацан, для которого все, что происходит, просто игра. А для меня? А для меня это чертова целая жизнь, которая сейчас несется перед глазами чередой черно-белых кадров. И на всех я никому не нужен. И если она мне сейчас откажет, я просто сойду с ума. «Давай, дядя Матвей. Не попробуем, не узнаем». Я даю. Цепляюсь штанины за идиотскую скобу. Смотрю, как легко соскакивает с забора мой сын, и кулем валюсь за ним. Треск ткани сливается с оглушительным писком в ушах и искрами из глаз. Я буду восхитителен в рваных штанах с шишкой на лбу, стоящий на одном колене перед самой нестерпимо ядовитой женщиной, без которой не могу жить. «Вот тебе кольцо. Только на колено обязательно встань и правую руку приложи к сердцу. Но спеть еще можешь, потому что...» «Кольцо дешманское!» Заканчиваю я мысль вонятки. Рассматриваю в сумеречном утреннем свете колечко, свитое из проволоки. У нас девчонки в детдоме тоже такие плели для тех, кто им очень нравился. Это ведь счастливое воспоминание. Оказывается, у меня и они есть. Особым шиком была вплетенная в узор медная проволочка, которую мы тырили у завхоза для своих дам сердца. «Точно пошлет. Как пить дать?» «Пойдем уже, страдалец!» Зовет из кустов Боря. «Блядь, если бы кто-то из журналюк прознал, что миллиардер Милоский, один из завиднейших холостяков страны, ползает в рваных на заднице штанах по кустам во дворе чужой невесты в компании директора разорившего завод и пацана из детдома, проглотил бы свой диктофон и грёбаную камеру от счастья. Чувствую себя персонажем артхаусного вертепа. Мешок я взял на всякий пожарный. И кляп». Окно первого этажа открыто. Донна Роза держит обещание. Обратного пути нет. И Ванюшка сопит за моей спиной, как паровоз. А Боря? Его я потом убью. За то, что поддержал меня в моем безумии и не наставил на путь истинный. Или нет, я его уволю, а завод распродам по частям, как и собирался. Проскальзываю в чужой дом, как заядлый грабитель, и... «Милоский, я заждалась!» Раздается голос, похожий на выстрел. Пахнет дымом папиросным и адом, в котором, судя по всему, мне предстоит гореть до скончания веков. «Ты пораньше-то не мог явиться? Сижу тут, как овчарка Дуся, чтобы эта толстая выдра вездесущая не попалила явление дурака народу. Шляется по дому, как хозяйка. А ты опоздал». «В смысле?» Зуд становится нестерпимым. Я сейчас совершенно точно осознаю, что не могу потерять горбоносую, вредную, ругающуюся, как сапожник матом, сладкую ведьмеру. И отдать ее никому не могу. «Ленка, стерва, как задом что-то чует. Увезла Веньку в салон красоты. Так ты поспешай. Через 2 часа венчания в церкви армянской. Традиции, мать их. А наши традиции по боку, значит. Я тут каравай сгондобила. Думала, выкуп невесты будет. А они мне: иди ты, Роза Хаймовна, с шашлыком танцевать. Я? С шашлыком? Да я еврейка ортодоксальная. Хер им на воротник. Чтоб я с некошерными харчами плясала, да еще в шаббат. А эта старая ведьма мне говорит: надеть на себя. Адрес!» Хриплю я, борясь с головокружением. «Время уходит. Время играет с нами. Не отдам. Теперь я точно в этом уверен. Даже если мне придется тащить брыкающуюся ведьмеру на горбу в мешке. Даже если она потом будет пытать меня своим зондом. А если... А если она не любит меня? Ванька прав. Я должен узнать. Должен сказать ей, что я не живу, если она не рядом. Даже если она меня отвергнет, я буду знать, что она счастлива с другим. Я буду понимать, что сделал все, что мог». Борис останавливает мой джип возле салона красоты через 10 минут. Сам я не могу вести машину. Ванька ерзает на дорогой коже автокресла и, кажется, скоро протрет ее до дыры. Хотя дыры будет 2. Потому что я тоже активно полирую сиденье, изнывая от нетерпения и тонкого страха, колющего мое тело миллиардами чесучих игл. Выскакиваю из машины, едва она останавливается. Я не вижу и не слышу никого вокруг. Бегу туда, где моя богиня Венера вынесет мне свой приговор. «Нет, мама Венеры Карловны сегодня рано утром отменила запись в наш салон. К сожалению, здесь ее нет и не было». Виновато кривит накачанные губы администратор на стойке регистрации. «Я могу еще вам чем-то помочь?» «Нет», — хриплю я. Пол под ногами качается, как корабельная палуба. «Папа, моть, а дальше что? Дальше? Если ты не женишься на маме Венере, я в детдом вернусь». «Я не знаю», — отвечаю честно. «Я правда не знаю. Смотрю на часы. До венчания в церкви осталось совсем мало времени. 1/2 часа. Почти ничего. Едем. Даже если мне придется брать штурмом церковь, я все равно поговорю с Венерой, потому что я...» «Что, Матвей Дионисович? Ну? Да скажи ты уже, мать твою!» «Я ее люблю до безумия». «Ну вот, это просто», — улыбается Борис.